Симонов, яицкий комендант, узнав о слухах про Пугачева, приказал его арестовать. Правда, всю зиму в тюремном доме держали его жену, допрашивали, но ничего не добились. Она твердила одно, был ли у них в доме какой-то купец, уехал, купив рыбу, а что он за человек, она не знает. Казаки до поры, пометуя строгий наказ Пугачева, держали язык за зубами и говорили только с людьми надежными. Однако шило в мешке не утаишь. Скоро о государе говорили все, ждали его. Иван Никифорович Чика Зарубин, впоследствии ближайший сподвижник Пугачева, позднее говорил на допросе: «Мы же, казаки войсковой стороны, все уже о том думали и дожидались весны, где не сойдемся, говорили войсковые все, вот будет государь». И как приедет, готовились его принять. Как видим, все были полны ожидания, нетерпения. Поскольку государь не объявлялся, доискаться до истины было трудно. Питали слухами, предположениями. Петр III Федорович ждет лишь удобного времени, чтобы объявиться. Об этом говорили не только в городке, но и по всем хуторам. Узнали обо всем и войсковые, военные начальства. Представление о том, что говорили в народе о государе, дает разговор между Чикой Зарубиным и другим казаком, Никифором Гребневым. Никифор возвращался на свой хутор в верстах в 20 от городка и встретил Чику. К нему и обратился он с вопросом: «Слышала ли ты вести?» «Какие вести?» «Вести добрые. Слышал я от Григория Закладного, что приезжал на умет к Ереминой курице купец, и Григорий Закладнов, быв тут же на умете, с ним разговорился. И стал купец спрашивать, какие вам, казакам, есть обиды и какие налоги. Закладнов рассказал ему, какие мы обиды несем от командиров наших. После того купец выговорил, что поедет на Яик для покупки рыбы. И когда из Яика возвратился назад на умет к Ереминой курице, то хотел прислать за Закладновым. Закладнов, оставив купца, поехал для ловли зверей. А потом купец, возвратясь, послал Еремину курицу сыскать Закладнова. А когда тот приехал и ночевал с купцом, то зачал его спрашивать: «Скажи ты нам правду, что ты за человек?» На что купец сказал: «Ну, друг мой, господин казак, я скажу тебе сущую правду. Ты меня признавая за государя. Я не для рыбы вашей ездил в город, а только приглядеть ваши обряды и какие командиры делают вам обиды». Когда же Закладнов спросил, у кого ты был в Яике, то он сказал: «Я стоял в доме у Дениса Пьянова». Закладнов стал ему тогда говорить: «Батюшка, обиды нам делают великие, наши командиры нас бьют и гоняют, жалования наши захватывают. Тому 6 лет, как государыни нам жалования жалуют, а они незнаемо куда употребляют. А кто о жаловании станет говорить, того сажают под караул. Без государева указа в ссылку рассылают, и государыня о том не знает. У нас прежде не было 50-ников, а теперь завелись. Прежде в сотне был 1 сотник, а теперь все новое». Купец, поговоря с Закладновым, поехал с умета на Иргиз, сказав: «Ждите меня весной, я к вам буду». Так вот, брат, вести какие. Такие подобные им разговоры вели казаки по всему Яику. Правда, в них перемешивается с вымыслом. Главное же, в случаях, которые передал Гребнев Зарубину, заключается все в той же вере, что императрица не знает о беззакониях царящих в войске, что объявившийся император все исправит. Ведь он так подробно спрашивает казаков об их житье-бытие, сам приглядывает их обычаи и обряды. Более того, специально приехал сюда, услышав об их бедах, и имеет намерение помочь им, будет для этого весной на Яике. Недаром Чика, передавая, несомненно, то, что говорили все, сообщал позже, что государя ждали весной и собирались его принять. Недаром и власти опасались нового появления здесь Пугачева. В том же указе военной коллегии 14 августа внимание местных властей обращали на то, что это появление опасно, особенно среди яицкого войска.